Глава 12. Он хмурится, замечая меня, перебирающую ногами у самого выхода, осматривает с ног до головы, ни приветствия, ни вопросов, только прожигающий шерстяную ткань взгляд, уже раздевший меня до самой сути, снявший кожу и превративший ее в раскаленный металл. Так мне стало жарко и нечем дышать. Он отходит на шаг, и я понимаю, что пропускает к себе, в логово зверя, в обитель зла и порока. И я тут же в него устремляюсь. О смелости или безрассудности такого быстрого поступка я буду размышлять потом. Он останавливает меня бархатным басом, как ударом обернутого тканью шарика. «Кофе или чай?» «Чай». Говорю, даже не поднимая головы, замирая на пороге, и чувствую, как меня накрыло тенью его тела и аурой власти, что он источает. «Что ты там блеешь?» «Чай». Говорю громче и чувствую не сильный, но безапелляционный толчок в спину. «Рената, быстрее! Кофе мне, чай Нине!» Проходя в этот огромный, сияющий чистотой и богатством кабинет, я невольно зажмуриваюсь от удовольствия, представляя себе лицо Ренаты, но тут же снова себя спрашиваю, а не жена ли она ему? «Не жена». Слышу в ухо, но обернувшись, вижу только дверь, а Борис Александрович уже за столом. Уже смотрит на меня, чуть сведя брови, и кивком головы указывает на кресло посетителя. Показалось? Разве можно так быстро передвигаться, имея такие габариты? Но я не занимаю его внимания. Ему звонят снова и снова. Разница между трелью телефона — несколько секунд, в которые мы перебрасываемся взглядами, и я снова увлекаюсь рассматриванием богатой обстановки. Краем глаза замечаю, как он не положил трубку на аппарат, а бросил рядом. «Нина!» Привлекает он меня бархатной грубостью, и я с трудом, но перевожу взгляд с рассматривания вида за окном на него, захлебываясь непонятными самой себе чувствами. «Мой день расписан по секундам. Через 5 минут мне надо выдвигаться, так что я жду, что ты сама скажешь причину своего появления». На мое молчание он чуть наклоняется над столом и поворачивает голову, заглядывая мне в глаза. «Или ты предпочитаешь, чтобы я сам сказал?» Моя нервная полуулыбка-кивок заставили его откинуться в кресле и даже взглянуть на чай, к которому я так и не притронулась. Боюсь, дрожащие руки не дадут мне сделать и глотка. «Тебе еще рано благодарить меня так, как ты себе придумала». Я раскрываю глаза от удивления. Он так точно меня понимает, что становится страшно. Сглатываю. «Что значит рано?» Говорю хрипшим голосом. «Боюсь, учить тебя прямо сейчас сосать у меня времени нет. А потуги вчерашней школьницы меня вряд ли устроят». «Я не для этого пришла!» Вскакиваю резко, становится неприятно смотреть в это бесчувственное лицо, в эту морду, как сказал бы отец. «Да как у него вообще язык повернулся сказать такое? Кто он такой?» «А у тебя есть другая возможность отплатить мне за лишение на 8 лет свободы?» Карточный домик, построенный на собственных фантазиях и глупости, вмиг рушится, и я отворачиваю, чтобы смахнуть чуть выступившие слезы. Каков подлец, а? Я к нему с благодарностью, с трепетным даром спасибо, а он выставил меня на уровень проститутки. На мои слезы и дрожащие губы он ничего не говорит, только берет со спинки стула свой пиджак и в пару шагов подходит ко мне. Нависает, давит, буквально бьет в нос своим запахом, что был так близко в ту ночь в машине. «Неужели вы каждую шлюху спасаете от тюрьмы, прежде чем трахнуть?» Говорю очень смело, но тело готово растечься в ногах, как желе, дрожать под настойчивым безмолвным приказом поднять голову. Когда я качаю головой, давая понять, что ни одна из его собак, и на команды не откликаюсь, он жестко хватает мое лицо 2 пальцами, сдавливает щеки и вынуждает задрать голову. «Господи, какой же он огромный! Вблизи почти животное! Монстр!» «Следи за языком, Нина! От тебя я не хочу слышать ругательств». «А мне наплевать, чего вы хотите, а чего нет. Я не собираюсь учиться минету». Шиплю, хочу отвернуть голову, но рука не дает даже пошевелиться. «А ничего другого ты пока предложить мне не можешь». Его слова как ушат с ледяной водой. Я задыхаю, словно тело поливают и поливают. «Ничего. Ничего из себя не представляешь, Нина. Такое же мнение у его секретарши». «Я не собираюсь». Большой палец вдруг касается моих губ, сбивая мою достойную профсоюзного собрания речь, мнет их, заставляя рот открыться, пускает по телу 220-вольтовый ток. При этом выражение лица не меняется ни на грамм, только взгляд. Кажется, зрачок полностью заполнил серебристую радужку. Палец оказывается на языке и пробирается дальше, и меня почти гипнотизирует его натиск, его солоноватый вкус кожи, его взгляд. Магнат делает движение пальцем в моем рту, заставляя имитировать тот самый минет, потом размазывает влагу по губам и резко отстраняется, чеканит шаги к выходу. «Зачем вы меня спасли?» Все-таки срываюсь на обиженный вскрик. «Никогда не повышай на меня голос, Анина», — говорит он, не поворачивая головы, а затем все-таки отвечает, словно бьет хлыстом по лицу. «Не мог же я позволить своей будущей жене сидеть в тюрьме?» Так и оставляет с ответом на один вопрос. И кучей новых. Одну.